«Дельный. Вот его бы надо было просить», — сказал Фонарин. «Он вам, во всяком случае, поступит по совести», — сказал Нехлюдов, вспоминая свои близкие отношения и дружбу с Селениным и его милые свойства чистоты, честности, порядочности в самом лучшем смысле этого слова. «Да теперь и некогда», — прошептал Фонарин, отдавшись слушанию начавшегося доклада дела. Началось дело по жалобе на приговор судебной палаты, оставившей без изменения решение окружного суда. Нехлюдов стал слушать и старался понять значение того, что происходило перед ним, но так же, как и в окружном суде, главное затруднение для понимания состояло в том, что речь шла не о том, что естественно представлялось главным, а о совершенно побочном. Дело шло о статье в газете, в которой изобличались мошенничество одного председателя акционерной компании. Казалось бы, важно могло быть только то, правда ли, что председатель акционерного общества обкрадывает своих доверителей, и как сделать так, чтобы он перестал их обкрадывать. Но об этом и речи не было. Речь шла только о том, имел или не имел по закону издатель право напечатать статью филитониста и какое он совершил преступление, напечатав ее – дефамацию или клевету. И как дефамация включает в себе клевету или клевета дефамацию и еще что-то малопонятное для простых людей о разных статьях и решениях какого-то общего департамента. Одно, что понял Нехлюдов, это было то, что, несмотря на то, что Вольф, докладывавший дело, так строго внушал вчера ему то, что Сенат не может входить в рассмотрение дела по существу, в этом деле докладывал, очевидно, пристрастно в пользу кассирования приговора палаты, и что Селенин, совершенно не согласно с своей характерной сдержанностью, неожиданно горячо выразил свое противоположное мнение. Удивившая Нехлюдова горячность всегда сдержанного Селенина имела основанием то, что он знал председателя акционерного общества за грязного в денежных делах человека, а между тем случайно узнал, что Вольф, почти накануне слушания о нем дела, был у этого дельца на роскошном обеде. Теперь же, когда Вольф, хотя и очень осторожно, но явно односторонне доложил дело, Селенин разгорячился и слишком нервно для обыкновенного дела выразил свое мнение. Речь эта, очевидно, оскорбила Вольфа. Он краснел, подергивался, делал молчаливые жесты удивления и с очень достойным и оскорбленным видом удалился вместе с другими сенаторами в комнату совещаний. «Вы, собственно, по какому делу?» — опять спросил судебный пристав у Фонарина, как только сенаторы удалились. «Я уже говорил вам, что по делу Масловой», — сказал Фонарин. «Это так. Дело будет слушаться нынче, но...» «Да что же?» — спросил адвокат. «Извольте видеть, дело это полагалось без сторон, так что господа сенаторы едва ли выйдут после объявления решения. Но я доложу». «То есть как же?» «Я доложу, доложу». И пристав что-то отметил на своей бумажке. Сенаторы действительно намеревались, объявив решение по делу о клевете, окончить остальные дела, в том числе Масловское, за чаем и папиросами, не выходя из совещательной комнаты.